Максим Поселеннов. Поддельное дело. Глава первая. Меня сослали в ад. Ад пахнет пылью, желтой бумагой и тихим отчаянием. Архив. Кабинет 307, третий этаж старого здания горотдела. Наказание для строптивых детективов, которые слишком громко задают вопросы. Мое наказание было заслуженным. Я не смог заткнуться на совещании по делу о взятках, когда начальство уже решило все спустить на тормозах. «Громов, вам нужно отдохнуть от оперативной работы. Разберите-ка архив за последние 20 лет. Полезно для систематизации знаний». Так мне сказали. Бред. Они просто хотели, чтобы я сгнил здесь и не совал свой нос, куда не просят. Я сидел за столом, заваленным папками с расследованиями краж велосипедов и угонов садовых тачек образца 90-х. День тянулся бесконечно. Я механически сортировал бумаги, мои пальцы покрылись липким серым налетом. Мысли возвращались к тому совещанию. К наглой ухмылке прокурора. К спокойному лицу начальника, который сказал: «Никита, иногда нужно уметь уступать». Я не умел. Во мне это вызывало физическую тошноту. От нечего делать я потянулся к очередной коробке. Этикетка гласила: «Серия краж из гаражей. Район улицы Садовой. 1998-1999. Моя улица. Точнее, улица моего детства». На мгновение я отвлекся от злости, почувствовав легкий укол ностальгии. Дом номер 17. Многоэтажка, где мы жили с родителями до их развода. Где прошло мое детство с лучшим другом Ваней. Я открыл папку. Стандартные протоколы, опросы свидетелей. Ничего интересного. Но среди бумаг лежал листок. Список жильцов домов на участке Садовой, составленный для отсева подозреваемых. Мой взгляд автоматически нашел 17 номер. Квартира 5. Громов АП, Громова ЛВ, Громов НА. На лице расползлась улыбка. А вот и квартира 3. Петровы, их сын Иван. Ванька, мы с ним не разлей вода были. И тут мой мозг, заскучавший от рутины, выдал ассоциацию. Садовая, дом 17. Я смутно припоминал, что года через два после этих краж, примерно в 2001-м, случилась какая-то история. Взрыв бытового газа в одном из домов на нашей улице. Об этом говорили, но я был тогда ребенком, и детали стерлись. Просто какой-то фон. Любопытство, профессиональная деформация, называйте как хотите. Мне вдруг захотелось найти то дело. Просто чтобы посмотреть, что это был за дом. Может, наш? Наверное, нет, иначе я бы помнил. Я подошел к стеллажам, начал искать. 2001 год, чрезвычайные происшествия. Папки стояли плотно. Я пролистал несколько дел о пожарах, авариях. И нашел. Синяя обложка, выцветшая надпись. ЧП. Взрыв бытового газа. Улица Садовая, дом 17. 14 октября 2001 года. Сердце ёкнуло. Все-таки наш дом. Странно, что память подвела. Я вернулся за стол, открыл папку. Первым делом посмотрел на дату. 14 октября 2001 года. Воскресенье. И тут в моей голове что-то щелкнуло. Я прекрасно помнил этот день. Именно 14 октября. Потому что 15-го у нас с Ваней была важная контрольная по математике. В воскресенье вечером мы должны были готовиться у меня дома. Отец даже пообещал помочь с задачами. А потом мы с Ваней собирались смотреть новый мультфильм на видеокассете. Я отчетливо помнил, как мы договаривались об этом у подъезда, и Ваня пошел домой за учебниками. Я помнил разговор с отцом, вспомнил, как мама накрывала на стол. Яркое, живое воспоминание. Я посмотрел на первую страницу отчета. В результате взрыва газовоздушной смеси в подвале жилого дома произошло полное обрушение конструкции. Жертвы 27 человек, включая 5 детей. Выживших нет. Меня бросило в холодный пот, а в висках кольнуло. Это была ошибка. Грубая, вопиющая ошибка. Я сидел здесь, живой и невредимый, а в отчете утверждалось, что наш дом был уничтожен вместе со всеми жильцами в тот самый день, который я помнил до мелочей. «Идиотизм», — пробормотал я вслух. «Кто-то из архивных крыс перепутал даты или адреса. Такое бывает. Нужно просто проверить по другим источникам, найти ошибку и указать на нее. Хоть какое-то полезное дело сделаю в этой пыльной могиле». Я достал свой служебный ноутбук, подключился к базе данных ЗАГСа. Запрос на акты о смерти. Фамилия, имя, отчество. Громов Алексей Петрович. Дата – октябрь 2001-го. Регион – наш. Система выдала результат почти мгновенно. Несколько записей. Я прокрутил список, и мои пальцы замерли на тачпаде. Акт о смерти номер 1874. Громов Алексей Петрович. 1960 год рождения. Причина смерти – травмы, несовместимые с жизнью, полученные при обрушении жилого строения. Дата смерти – 14 октября 2001 года. Место – улица Садовая, дом 17. Я ввел данные матери. То же самое. Людмила Владимировна Громова погибла 14 октября 2001-го. Руки похолодели. Я ввел свое имя. Никита Алексеевич Громов. Дата рождения 1995. И система выдала результат. Актов о смерти не было, но была ссылка на судебное решение о признании погибшим. Я числился мертвым с 6 лет. Это был уже не банальный косяк архивариуса. Это была какая-то тщательно выстроенная ложь. Кто-то на уровне систем вносил фальшивые данные. Но зачем? Зачем кому-то понадобилось объявлять меня и мою семью погибшими в тот день, когда мы были живы? Я откинулся на стуле, пытаясь унять дрожь в пальцах. Рациональная часть мозга пыталась найти объяснение. Может, была какая-то путаница с документами после развода родителей? Может, меня усыновили и мое имя сменили? Но нет, я прекрасно помнил свое детство, переезд с матерью в другой район, школу, институт. Все было последовательно. Я был Никитой Громовым. Всегда. Я снова открыл папку с делом о взрыве. Стал листать страницы уже не как любопытный человек, а как детектив. Приложение «Список погибших». Я пробежался по фамилиям. Соседи и все знакомые. Петровы. Иван Петров, Ваня. Он тоже был в списке. Значит, ошибка вездесущая. Всех записали в погибших. Я почти успокоился. Значит, масштабный сбой. Но что-то заставило меня вернуться к списку и пройти по нему еще раз, медленно, вчитываясь. Квартира 1, квартира 2, квартира 3. Петров С. отец Вани. Петрова М.И. мать. А где же сам Ваня? Петров Иван Игоревич, 1995 год. Я искал его имя, но его не было. Только его. Словно кто-то вписал в список всех погибших детей. Но оставил одного. Ивана. Но ведь в отчете говорилось, что выживших нет. Холодная игла пронзила меня от затылка до копчика. Я вскочил, зашагал по кабинету. Это уже не укладывалось ни в какие рамки. Почему все дети погибли, а Ваня нет? И почему тогда в базе ЗАГСа я сам числился погибшим? Я подошел к окну, выглянул на серый город. Мне нужно было проверить еще один источник. Газеты. В архиве должна быть подписка местных газет за тот период. Через 15 минут я сидел в читальном зале архивного фонда, листая пожелтевшие страницы городского вестника за октябрь 2001-го. И нашел выпуск от 16 октября. Черная полоса на первой странице. Крупный заголовок. Трагедия на Садовой. Десятки жизней под обломками. Я пробежал глазами текст. Стандартные слова о скорби, о ходе расследования. И снова список. Тот же самый. И снова имени Ивана Петрова в списке погибших не было. Я отодвинул подшивку. Тишина читального зала стала давить на уши. Голова загудела. Появилась боль в висках. Во всем этом был жуткий, необъяснимый смысл. Кто-то проделал колоссальную работу, чтобы стереть меня и мою семью из официальной истории той ночи. Но зачем? И тут до меня дошла самая простая, самая ужасная мысль. «А где Ваня? Сейчас?» Мы потеряли связь после школы, он уехал учиться в другой город. Но я должен его найти. Он единственный, кто может подтвердить мою правоту. Он был там. В тот вечер он должен был прийти ко мне готовиться к контрольной. Я почти бегом вернулся в свой кабинет, схватил телефон. Быстро набрал номер отдела кадров. «Здравствуйте, это детектив Громов. Мне нужны контактные данные по сотруднику Петрову Ивану Игоревичу 1995 года рождения. Проверьте по базе, пожалуйста». На том конце провода клацали клавишами. «Громов? Простите, по такому ФИУ и году рождения никого нет. Ни в нашем отделе, ни в целом по системе МВД региона». «Не может быть», — выдавил я. «Он же... он хотел поступить на службу». «Нет таких данных. Вы уверены, ФИО?» Я положил трубку, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Я был уверен. Абсолютно. Ваня мечтал стать детективом, как и я. Мы вместе это обсуждали. Я сел за компьютер, начал рыться в социальных сетях. Поиск по имени и фамилии. Фильтр по городу. Десятки Иванов Петровых, но ни одного с той фотографии, что хранилось в моей памяти. Ни одного, который был бы похож на того долговязого парня с веснушками. Его не существовало. Так же, как согласно официальным документам, не существовало в живых и меня. Я закрыл лицо ладонями. В голове стучало. Я жив. Я здесь. Я дышу. Но против фактов не попрешь. А факты кричали об обратном. Единственный человек, который мог бы их опровергнуть, бесследно испарился. Нет, не испарился. Его стерли. И теперь мне предстояло выяснить, кто и зачем это сделал. И почему я оказался единственным, кто это заметил. Я посмотрел на папку с делом о взрыве. Она лежала на столе, обычная синяя картонка. Но теперь она казалась мне порталом в какую-то иную реальность, где я был мертв, а мой лучший друг — призраком. И я решил шагнуть в эту запутанную историю. Глава вторая. Первое правило, которому меня учили — отсекай личное. Работай с фактами, а не с эмоциями. Сейчас это правило трещало по швам. Я сидел в своей квартире за тем же столом, за которым обычно разбирал текущие дела. Но передо мной лежало дело моей собственной смерти. Абсурд. Я достал бутылку виски, налил стакан, но не стал пить. Мне нужна была ясная голова. Алкоголь был бы бегством, а я бежать не собирался. Включил ноутбук. Я уже проверил базу ЗАГСа. Я был там. Мертв. Теперь нужно было проверить себя в системе МВД. Я запросил свое же служебное дело. Открылось. Никита Алексеевич Громов. Фотография, данные. Все чисто. Но дата рождения стояла та же. 1995 год. Значит, я был признан погибшим, но потом как-то воскрес? Как это возможно? Чтобы получить паспорт, поступить на службу, нужны документы. Свидетельство о рождении, которое, если верить системе, принадлежало мертвому мальчику. Я открыл скан своего свидетельства о рождении из личного дела. Обычная зеленая бумажка. Вся информация верная. Но откуда она взялась, если оригинал должен был погибнуть вместе со всем моим прошлым? Значит, был выдан дубликат. Кем? На каком основании, если я числился погибшим? Логика рассыпалась, как карточный домик. Кто-то создал мне новую, легальную жизнь, вшив ее в систему поверх моей смерти. Это был уровень фальсификации, недоступный обычным мошенникам. Это пахло чем-то государственным, глубоким. Я открыл сканы дела о взрыве, который успел сделать в архиве. Внимательно, построчно стал изучать протоколы осмотра места происшествия. Фотографии, они были черно-белыми, зернистыми, но ужас проступал сквозь печать. Груда обломков. Ничего не напоминало тот самый дом номер 17. Неузнаваемого карниза, не покрашенный в зеленый цвет входной двери. Только щебень и почерневшие балки. Показания свидетелей соседних домов. Все как один говорили о мощнейшем взрыве ночью, о пожаре, о том, что никто не выжил. Ночь. А ведь мы с Ваней должны были готовиться к контрольной вечером. Взрыв, согласно отчету, произошел в 21:01. Но мое воспоминание было солнечным, вечерним. Может, я все путаю? Может, это был не тот день? Я откинулся на стуле, закрыл глаза, пытаясь вызвать в памяти тот вечер с максимальной четкостью. Ванин уход за учебниками. На столе стоит тарелка с недоеденной кашей. Отец за столом читает газету. Мама моет посуду. Я смотрю в окно. За окном сумерки. Но не глубокая ночь. Я был в этом уверен. «Значит, ложь в деле». Но кто и как мог подделать показания десятков людей? Это было невероятно. В висках снова проступила пульсирующая боль, но я не обратил внимания. Лишь немного поморщился. Следующий шаг. Люди. Кто вел это дело? В конце папки я нашел фамилию следователя, который его курировал. Подполковник юстиции Сергей Владимирович Орлов. Наверняка уже на пенсии. Я поискал его по внутренней базе. Нашел. Проживает в городе, дача на выезде, но точный адрес потерт. Телефон был прикреплен. Я набрал номер, стараясь говорить спокойно, по-деловому. «Здравствуйте, Сергей Владимирович. Вас беспокоит детектив Громов из городдела». Голос в трубке был хриплым, старческим. «Громов? Какие дела? Я на пенсии 20 лет как». 20? Я разбираю архивные материалы по одному старому ЧП. По взрыву на Садовой 2001 года. Хотел бы уточнить некоторые детали. На той стороне повисла тяжелая пауза. Какие еще детали? Дело давно закрыто. Что там можно уточнить? Вопросы по списку погибших. Есть некоторое несоответствие в базе данных. Не могли бы мы встретиться? «Несоответствие?» – старик фыркнул. «Какие несоответствия? Все было четко. Трагедия. Все погибли. И дело закрыто. Нечего там копать». Он говорил слишком резко, слишком по-оборонительному. «Сергей Владимирович, это важно. Я могу подъехать к вам на дачу? Это ненадолго». «Не надо!» – почти крикнул он. «Я плохо себя чувствую». «Врачи запрещают волноваться, и вам не советую волноваться. Оставьте это дело, детектив. Оно того не стоит. Спокойной ночи». Он бросил трубку. Я сидел, слушая гудки, и чувствовал, как по спине бегут мурашки. Он не просто отмахнулся. Он испугался. Он явно что-то знал. Это придало мне решимости. «Если следователь напуган, значит, я на правильном пути». Нужно искать других свидетелей, соседей. На следующий день я взял отгул, сославшись на мигрень. Начал с базы данных паспортного стола. Нашел несколько фамилий из того самого списка жильцов, которые числились прописанными в доме номер 17, но на момент взрыва, судя по всему, не проживали. Возможно, были в отъезде или уже переехали. Одна из них – Анна Сергеевна Белова, квартира 7. Пенсионерка. Согласно текущим данным, она была еще жива и проживала в том же районе, в доме престарелых «Рассвет». Я поехал туда без звонка. Дом престарелых оказался унылым кирпичным зданием с проплешинами на штукатурке. В холле пахло лекарствами и тушеной капустой. Медсестра, худая женщина в белом халате, проводила меня в общую гостиную. «Анна Сергеевна, она обычно у окна сидит, только она у нас своеобразная. Память подводит, то все помнит, то нет». Анна Сергеевна оказалась маленькой, сморщенной женщиной, которая смотрела на мир мутными, ничего не выражающими глазами. Я сел рядом, представился. «Анна Сергеевна, я хочу спросить вас о доме на Садовой. Вы там жили?» Она медленно перевела на меня взгляд. «Садовая?» — просипела она. «Да, жила. Хороший дом. Тихий. Помните взрыв в 2001 году?» Глаза ее на мгновение прояснились, и в них мелькнул животный ужас. «Взрыв. Ночью. Стекла посыпались. Мы с мужем в гостях были у дочери. Слава богу. А то бы...» «Анна Сергеевна, помните семью Громовых? Из квартиры 5. Алексея Петровича, Людмилу, их сына Никиту?» Она смотрела на меня. Ее взгляд стал цепляться за мое лицо. Она вглядывалась, будто пыталась что-то вспомнить. «Громовы. Громовы. Никитка». Она покачала головой. «Бедный мальчик. Погиб. Все погибли». «Но вы уверены, что он погиб?» Я наклонился ближе. Она вдруг сморщилась, отвела взгляд. «Все погибли. Говорю же, Ваньку только одного спасли». Сердце у меня замерло. «Ваньку? Ивана Петрова?» «Ага. Его отбросило. Он на улице был. Его в больницу забрали. А Никитка в доме остался. Подробностей я не знаю». Я чувствовал, как холодеют кончики пальцев. Она говорила то, что было в официальном отчете. Но это противоречило моей памяти. «Анна Сергеевна, а как выглядел Никита? Вы помните?» Она снова посмотрела на меня, и на ее лице отразилось странное смятение. «Дорогой, что ты тут делаешь? Нам пора ехать домой?» Я замер, пытаясь понять, о чем она говорит. Затем вновь повторил. «Мэм, вы помните, как выглядел Никита?» «Никита», — повторила она. «Моего мужа зовут не так». Подняв взгляд на меня, в ее глазах проявился явный страх. «Что? Кто вы? А ну, живо уходите! Где мой муж? Что тут творится?» Она начала плакать. Вслед за этим позади меня послышались шаги. Сиделка тут же подбежала к испуганной Анне Сергеевне и обратилась ко мне. «Что вы тут устроили? Не пугайте бедную женщину! Живо уходите! Прием окончен!» Тяжело вздохнув, я понял, что тут уже ничего не узнаю, и направился к двери. Выйдя на улицу, солнце показалось мне слишком ярким, слишком ненастоящим. «Все погибли. Но я же жив. Вот прям тут стою». Вдруг в ушах прорезался резкий звон, заглушая окружение вокруг. Из-за накопленного напряжения захотелось закурить. Хотя я ни разу сигареты даже в руки-то не брал. Не обращая внимания на проступившую головную боль, я начал размышлять. Следующим адресом был дом, где сейчас проживал, согласно базе, другой бывший сосед. Виктор Семенов, ровесник моих родителей. Он жил в обычной панельной пятиэтажке. Я нашел его квартиру и позвонил. Дверь открыл мужчина лет 50 в растянутой домашней футболке с пивным брюшком. Он выглядел уставшим и настороженным. «Виктор Семенов, я детектив Громов. Хотел бы задать несколько вопросов о старом деле». «Какое еще дело?» Буркнул он, но впустил меня в прихожую. Я решил действовать напрямую. «Взрыв газа на Садовой в доме 17. Вы там жили?» Он побледнел так, что веснушки на его лице стали похожи на рассыпанное просо. «Зачем вам это? Это было 100 лет назад. Есть нестыковки в документах. Вы помните семью Громовых?» Он медленно прошел в гостиную и рухнул на диван. Я последовал за ним. «Помню», — коротко бросил он. «Все погибли. Ужасная трагедия. А их сын, Никита...» Семенов поднял на меня глаза, и в них было что-то неуловимое. То ли жалость, то ли страх. «Маленький был, погиб. А Иван Петров, его друг?» «Ванька», — Семенов мотнул головой. «Тот выжил, чудом. Его потом родственники забрали, кажется, в другой город. Больше я о нем не слышал». «А вы не помните, что в тот вечер Ваня должен был прийти к Никите в гости, готовиться к урокам?» Он смотрел на меня, и его лицо стало совершенно пустым. Будто кто-то выключил свет внутри. «Не помню таких деталей. Было поздно, ночь. Все спали, я ничего не помню». Он лгал. Я видел это потому, как он отвел взгляд. Он помнил, но не хотел говорить. «Виктор, это очень важно. Может, вы слышали какие-то разговоры? Может, была какая-то версия, что взрыв был не случайным?» «Да что вы пристали?» Он вдруг вскочил с дивана, и его лицо исказило злость. «Какие разговоры? Какая версия? Дом взорвался из-за утечки газа. Все погибли. Точка. И оставьте меня в покое. И себя не тревожьте. Не надо ворошить прошлое». Я слегка отпрянул назад от его настойчивости, как вдруг позади меня что-то с грохотом упало. Обернувшись, я увидел открытую книгу на полу. Голова закружилась, а виски словно пробил выстрел. Переводя взгляд обратно, мои глаза расширились. В комнате никого уже не было. «Семенов!» Тихо, не веря своим глазам, окликнул я. Тишина. Только из открытого окна слышался легкий гул машин. Обойдя всю квартиру, Виктора нигде не оказалось. «Что за черт?» — мелькнуло в моем сознании. Проверив каждую комнату, каждую закрытую дверь, я в панике выскочил на лестничную площадку и почти бегом пустился вниз. Мне нужно было в машину. Я заскочил в салон, захлопнул дверь, пытаясь перевести дух. Сердце колотилось. Что это было? Галлюцинация? И в этот момент я увидел его. Виктор Семенов спокойно шел откуда-то к подъезду с белым пакетом в руке, словно только что вернулся из магазина. Я вышел из машины и бросился к нему. «Семенов! Что это было? Как вы здесь?» Он остановился, удивленно глядя на меня. «Вы кому? Это шутка какая-то?» «К вам, конечно, мы же только что разговаривали с вами у вас дома». «Молодой человек, я вижу вас впервые. Вы ошиблись адресом. Мы спорили о взрыве на Садовой». В его глазах вспыхнуло раздражение и страх. «Вы что, вломились в мой дом? Я сейчас полицию вызову». «Да я сам из полиции!» Почти закричал я, доставая удостоверение. Он посмотрел на корочку, потом на мое лицо. В его глазах не было ни проблеска понимания. «Убирайтесь!» – прошипел он. «Или я позвоню куда следует». Я смотрел на него, на этого человека, который пару минут назад был в квартире, а теперь стоял здесь и не узнавал меня. Я развернулся и побрел к своей машине. Это уже совсем ненормально. Запрыгнув внутрь, я со злостью захлопнул дверь и посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Усталое, сердитое лицо, темные глаза, щетина. Не отрывая взгляда, я задал вопрос, словно самому себе. «Что тут происходит?» Я резко отдернулся от зеркала. Это уже начинало смахивать на паранойю. Усталость, стресс. Может, я чем-то заболел? Чем больше я пытался узнать, тем сильнее тонул в абсурдности происходящего. Отбросив все мысли, я завел машину и поехал домой. Мне нужно было разобраться в том, что происходит. Дома я перерыл все старые коробки, которые хранились на антресолях. Их было немного. После развода родителей мы с матерью часто переезжали. Многое потерялось. Я нашел несколько своих школьных фото, свои детские рисунки. Но ни одной фотографии возраста 6 лет. Ни одной фотографии с родителями в той самой квартире. Ни одной фотографии с Ваней. Будто кто-то намеренно вычистил все свидетельства моей жизни до того рокового дня. Я сидел на полу в окружении пыльных коробок, и по спине пополз ледяной холод. «Что я тут ищу?» Вопрос прозвучал сам собой. И тогда я вспомнил последние слова старого следователя Орлова. «Оставьте это дело, детектив. Оно того не стоит». Теперь останавливаться было поздно. Я прошел точку невозврата. Все стало слишком запутанным. Я должен был найти ответы. Теперь это дело было не просто о взрыве. Оно было обо мне. И ответ был только у одного человека. У следователя, что вел это дело. Мне нужно было найти его, что бы это ни стоило. Глава третья. Поиск Орлова превратился в навязчивую идею. Я провел всю ночь с компьютером, пробивая все возможные базы. Налоговый, пенсионный фонд, военкомат. Результат был нулевым. Он словно почистил информацию о себе после нашего разговора. Не было ни записей в медкнижке, ни сведений о работе, ни даже регистрации по месту жительства. Он просто испарился. Это было невозможно. Я резким движением схватил с полки телефон и набрал его номер. Мы с ним уже разговаривали. Раз не получилось подобраться незамеченным, придется действовать напрямую. Гудки. Долгие, протяжные гудки. Я уже не надеялся, как вдруг кто-то взял трубку. «Алло, чем могу помочь?» Я немного опешил. Это был женский голос. «Доброе утро, это детектив Громов. Можете позвать к телефону Сергея Владимировича?» На проводе воцарилась гробовая тишина. «Извините, вы ошиблись номером, тут таких нет». «Стойте!» — почти вскрикнул я. «Но как же, я только недавно с ним говорил по этому номеру!» «Вы ошиблись, детектив. Уточните номер еще раз». Она сбросила. Я перепроверил данные. Это был определенно его номер. Но почему тогда... От меня явно что-то скрывают. Тут же мои руки словно сами собой набрали новый номер. Номер нашего отдела. Я представился и запросил информацию об Орлове. Но в ответ я услышал лишь смятение. «Извините, но мы не имеем права. Орлов просил не разглашать свои данные после смерти. Это указано в его учетной записи». «Что? Что это значит? Когда он скончался?» «Еще 20 лет назад, детектив. От инсульта. Подскажите, могу я вам еще чем-то помочь?» Я сбросил вызов. Это все явно было похоже на какой-то дурной сон. Я же говорил с ним 2 дня назад. Человек словно просто исчез. После диалога голова начала раскалываться. Я принял холодный душ, пытаясь смыть себя раздражение от происходящего. Вода стекала по лицу, я вглядывался в свое отражение в мокром стекле душевой кабины. Темные волосы, карие глаза, острые скулы. Чье это лицо? Громова? Я всегда считал его своим. Но теперь каждая черта казалась чужой, словно это лицо я видел когда-то раньше у другого человека. Я отпрянул. Нужен был другой подход. Если Орлов мертв, то нужно найти Ивана, единственного выжившего ребенка. Теперь только он мог дать мне ответы. Я начал размышлять. Возможно, я искал не там. Если информации о его жизни нет, то стоит попробовать найти информацию о его лечении. Если он выжил, его должны были забрать в больницу. Обладая доступом к служебным базам, я пробил архивы детской областной больницы. Запрос по фамилии Петров Иван, дата поступления октябрь 2001-го. Вот оно. Система выдала единственную запись, от которой у меня похолодела кровь. История болезни номер 187-34-К. Пациент Петров Иван Игоревич. Год рождения 6 мая 1995 года. Дата поступления 15 октября 2001. Час 00 ночи. Доставлен бригадой скорой помощи с места ЧП. Взрыв жилого дома. Диагноз при поступлении. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Множественные переломы ребер, пневмоторакс. Ожоги второй-третьей степени спины и конечностей, 15% тела. Состояние крайне тяжелое, кома третьей степени. Я лихорадочно листал дальше, вчитывая сухие строчки протоколов операций, переливаний, борьбы за жизнь 6-летнего ребенка. Операция. Трепанация черепа с целью декомпрессии головного мозга. 15 октября 2001-го. 5.40. Течение. Пациент оставался в состоянии комы. Присоединилась пневмония. Сепсис. Заключение. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние оставалось критическим. Дата смерти. 14 ноября 2001 года. 16.25. Я откинулся от стола. В ушах стоял оглушительный звон. Иван не выжил. Он умер спустя месяц в больнице, не приходя в сознание. Его действительно не стало. Расследование зашло в тупик. Я уже ничего не понимал. Пытаясь собрать все воедино, я вновь открыл дело на ноутбуке. Все было уже до боли знакомое. Я все это давно досконально изучил, как вдруг я обнаружил в записи прикрепленное фото о том, что угол квартиры номер 1 на первом этаже остался практически цел. На фото стоял массивный деревянный шкаф. Единственное место, которое не зацепило массовым взрывом. Интересно. Я тихо пробубнил, прикладывая руку к подбородку. Если бы в ту ночь там кто-то был, может, он смог бы выжить. Но тут я заметил то, куда, казалось бы, не имеет смысла лезть. Это был список найденных вещей погибших. Просматривая один снимок за другим, я наткнулся на что-то странное. Неопознанный мужчина, труп номер 27, обнаружен в 4 метрах от взрыва, прикрывающим собой тело несовершеннолетнего Петрова ИИ. При себе документов не имел. Обнаружены следующие предметы. Я пробежал глазами по списку. Обгоревшие ключи, мелочь в кармане, складной нож. Ничего интересного. В ту ночь на Садовой был кто-то еще. Взрослый мужчина. Он пытался спасти Ваню. Прикрыл его от взрыва собой, и он погиб. Неопознанный мужчина. Может, запутанное дело касается его? Может, кто-то пытался скрыть присутствие на объекте важного человека? А точно ли он защищал Ваню? Или пытался сделать что-то другое? Голова снова заныла знакомой давящей болью. Я сидел за своим столом, заваленным теперь не только архивными папками, но и распечатками и заметками по делу. Голова раскалывалась, мысли путались, воздух в квартире стал спертым, давящим. Мне нужно было выйти, ощутить что-то нормальное, более понятное, вкус еды, звон посуды, приглушенные голоса, просто перекусить, очистить голову. Я вышел на улицу и направился в небольшой ресторанчик в 2 кварталах от дома, куда иногда заходил после смены. Вечерний город встретил меня шипением шин по мокрому асфальту и размытыми отражениями фонарей в лужах. Казалось, обычный вечер, но обычным он не был. Пока я шел, в висках пульсировала та самая уже знакомая боль. В ушах стоял легкий высокочастотный звон. Я списал его на стресс и недосып. В ресторане я заказал стейк и кофе, устроившись в углу. Я пытался выстроить логическую цепь, но картинка с обгоревшим телом вставала перед глазами, перечеркивая все доводы рассудка. Я машинально ел, почти не ощущая вкуса, и смотрел в окно. И вдруг поймал себя на мысли, что ищу глазами не прохожих, а кого-то определенного. Будто ожидал, что из-за угла появится тот самый Сергей Владимирович. «Идиот», — отругал я себя. «Ты превращаешься в параноика». Медленно достав телефон из кармана, я набрал давно знакомый мне номер. Гудки. На проводе раздался мягкий женский голос. «Детектив, что хотите узнать на этот раз?» В голосе послышалась нотка издевательства. «Эй, с чего ты взяла, что я звоню тебе только поэтому?» «А как иначе?» Она усмехнулась. «Ты же всегда занят работой. Обычно тебе совсем не до меня». «Ну, ладно, извини, но я правда звоню по делу. Можешь разузнать для меня информацию по делу ЧП на улице Садовой, дом 17. 14 октября 2001-го. Там фигурировал неизвестный труп, который закрыл собой мальчика. Можешь узнать по нему что-то?» «Конечно, я попробую, но ничего не обещаю». Она сбросила вызов. Она определенно на меня зла. Но сейчас не до этого, нужно двигаться дальше. Я расплатился и вышел. На улице уже стемнело. Решение пришло внезапно, навязчиво и неоспоримо. Мне нужно было туда, на Садовую. Не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас. Увидеть это место. Не в архиве, не в памяти, а здесь и сейчас. Может, земля там хранит эхо того взрыва? Может, я что-то почувствую? Это была не логика, а животная потребность. Я не пошел за машиной. Мне нужно было идти пешком, дышать воздухом, ощущать каждый шаг. Дорога заняла минут 40. Я двигался быстрым нервным шагом, и с каждой секундой головная боль будто усиливалась, а звон в ушах нарастал, превращаясь в оглушительный гул. Новый дом на месте старого был безликой бетонной коробкой. Я остановился напротив, прислонившись к фонарному столбу. Ничего. Никаких воспоминаний. Только холодный ветер и чувство полнейшего безумия от всего этого. Неожиданно раздался звонок. Я поднял трубку. На проводе была она. «Слушай, Никит, тут что-то совсем нечисто. Труп действительно не опознан, и никакой информации по нему нет. Но почему ты не сказал мне, что это личное?» «Понятно, но это было ожидаемо. Я просто проигнорировал ее последний вопрос». «Но знаешь, я тут нашла еще кое-что странное». «Ну, не томи, говори уже». «Это дело было отредактировано спустя неделю после инцидента, словно кто-то пытался что-то скрыть». «О чем ты?» «В самом первом отчете ты не числился погибшим, а уже после тебя добавили. Кому это было нужно?» Мое сердце на миг замерло. «Я все понял. Спасибо тебе за помощь. Мы обязательно сходим с тобой куда-нибудь в ближайшее время». «Я была бы очень рада этому». В голосе прозвучала нотка грусти. Я сбросил вызов. Мне нужно было сосредоточиться, понять. Сказанное ею меня уже не удивляло. Это меньшая странность из всего того, что произошло за последнее время. И тогда я закрыл глаза. Попытался представить не тот вечер абстрактно, а что-то конкретное. Ту самую кухню, табличку с номером 17 на стене у подъезда, трещину на асфальте, в которую мы с Ваней закапывали клады. Боль в висках стала невыносимой. Гул заглушил все звуки города. Мир закружился, поплыл. Я почувствовал, как падаю, но не на мокрый асфальт, а куда-то в мягкую, теплую пустоту. Последнее, что я увидел перед тем, как сознание поглотила тьма, это свои руки, упирающиеся в стол. Но почему-то маленькие, в детскую крапинку от чернильной ручки. Я открыл глаза и тут же замер. Я сидел за кухонным столом. Настоящим, знакомым до боли. Передо мной стояла тарелка с недоеденной манной кашей. Из окна лился теплый вечерний свет от фонаря. А напротив меня я видел их. Отец. Живой. Он читал вечернюю газету. Мама. Она стояла у раковины, мыла посуду. Это был не сон. Я чувствовал запах газетной бумаги и отцовского одеколона. Чувствовал шершавую поверхность скатерти под ладонями. «Мама! Папа!» Хотел я крикнуть, но из горла вырвался лишь тонкий детский писк. Я соскользнул со стула и бросился к отцу, обхватив его за шею. Он был настоящим, теплым, большим. «Никита, что ты?» Удивился он, отложив газету. Я отпрянул, улыбнулся и кинулся к маме, впиваясь в ее домашний халат. Она засмеялась. «Ну что ты как маленький? Хватит нежиться, скоро Ваня придет. Уроки делать будете». «Ваня. Уроки. Дата». Резкая мысль пронзила мой детский восторг. Я медленно отошел от матери, смотря на них с внезапным ужасом. «Какое сегодня число? Который час?» Родители переглянулись с легким беспокойством. 14 октября, сынок. Воскресенье, без 15:09, спокойно сказал отец. Ты в порядке? Ледяной ком сдавил горло. Я был тут, в теле 6-летнего себя. В тот самый вечер. «Слушайте, нам нужно уходить. Сейчас, прямо сейчас!» Закричал я, и мой голос звучал чужим, истеричным даже для меня самого. «Никита, успокойся, что за глупости?» Мама потянулась ко мне, но я отшатнулся. «Взрыв! Здесь будет взрыв! Мы все погибнем, если сейчас же не выйдем на улицу! Вы должны мне верить!» В их глазах читалась уже не тревога, а настоящая растерянность и жалость. Они не верили. Они видели перед собой перевозбужденного ребенка, который нафантазировал себе черт знает что. «Сынок, ты где такого наслушался?» Отец встал, чтобы успокоить меня. «Все будет хорошо, никаких взрывов». Отчаяние затопило меня с головой. Я не мог их убедить. Я видел час своей гибели на их спокойных лицах. Не думая больше ни о чем, я резко развернулся и выбежал из кухни в прихожую к входной двери. «Может, если я выбегу на улицу, подниму панику?» Я не знал, что мне делать. Мысли безысходности разрывали голову. Я дернул за ручку двери, выбежал в подъезд и тут же врезался во что-то твердое. Упал на пол, ударившись затылком. Перед глазами поплыли круги. Я поднял взгляд, потирая ушибленное место. В дверном проеме, залитый светом из подъезда, стоял мужчина. Высокий, в темной ветровке. Его лицо было скрыто в тени, но одежда показалась до боли знакомой. Прежде чем я успел что-то понять, он молниеносно наклонился. Сильная рука обхватила меня, как клешня. Я почувствовал запах дождя и кожи. Еще одно движение, и я взмыл в воздух, оказавшись перекинутым через плечо, как мешок с картошкой. «Мама! Мама! Папа!» Закричал я, но мужчина был уже на лестничной площадке. Дверь в квартиру с грохотом захлопнулась. Он ее захлопнул. Я бился и кричал, но его хватка была железной. Он бежал вниз по лестнице быстрыми уверенными шагами. И пока он бежал, я, беспомощно болтаясь на его плече, смог разглядеть его свободную руку, державшуюся за перила. Она была вся в грязи, а на запястье виднелся до жути знакомый шрам. В тот же миг в голове все взорвалось невыносимой болью. Звуки, мои крики, его тяжелое дыхание поплыли, смешались и исчезли. Я провалился в беззвучную, черную пустоту. Я очнулся, лежа на мокрой траве. Над головой темнело небо. Пронзительное и высокое. Я сел, потирая виски. Голова гудела, но та адская боль ушла. Я был здесь. На пустыре, где когда-то стоял дом номер 17. Рядом возвышалась новая, безликая многоэтажка. Я встал на ноги, едва сохраняя равновесие. Тело было моим, взрослым, в той же одежде, в которой я вышел из дома. Я повертел перед собой руки, разглядывая их, будто видел впервые. Это был не сон. Слишком реальны были ощущения. Запах отцовского одеколона, шершавость его бритой щеки, железная хватка того человека. Того человека. Я медленно, почти механически посмотрел на запястье. Шрам. Я был уверен, что они не просто похожи. Они были одинаковые. Я был там. Но... «Как?» — прошептал я в тишину вечернего города. «Нет, не может такого быть. Это невозможно. Руки-то мои чистые. Я же...» Я схватился за голову и зажмурил глаза. «Черт! Да что это за бред?» Легкий крик прорезал тишину. «Я точно схожу с ума!» Я сидел на мокрой траве, не в силах сдвинуться с места. Скулы непроизвольно напрягались, а мысли метались, пытаясь осмыслить случившееся. Я побывал в прошлом. Я видел своих родителей, и я сам себя оттуда выкрал. Куда я себя дел? Этот вопрос сводил с ума. Что сделал со мной тот взрослый? Тот я из прошлого. Спрятал? Убил? Нет, не мог. Значит, спас. Но как? Мозг отказывался верить, но тело помнило все. Хватку того человека, запах пыли на лестничной клетке, теплые объятия мамы. Это была не галлюцинация, это была мышечная память. Нужно было двигаться, делать что-то, чтобы не сойти с ума. Я поднялся, почти не осознавая своих действий, побрел к забору, огораживающему новостройку. Там, в углу, где сейчас рос куст сирени, мы с Ваней когда-то закопали свою капсулу времени. Жестяную коробку из-под печенья с сокровищами, разноцветными стеклышками, фантиками и запиской. Я упал на колени и начал рыть землю руками. Земля была мягкой, податливой. Ногти забились грязью, но я не останавливался. Это было единственное, что связывало меня с той реальностью, что еще хоть как-то поддавалось логике. Я копал, словно пытался докопаться до правды, до дна этой чертовой тайны. И вот пальцы наткнулись на что-то твердое. Металл. Сердце заколотилось. Я откинул комья земли и вытащил ржавую искореженную коробку. Она была пуста. Крышка отвалилась, внутри лишь влажная земля и черви. Никаких сокровищ, никаких следов. Как вдруг я обратил внимание на свои грязные, дрожащие ладони. В этот миг знакомый нарастающий гул вернулся, накатывая волной. Голова закружилась, мир поплыл, но на этот раз я не терял сознание. Я просто сместился. Свет вечерних фонарей погас, сменившись густыми сумерками. Воздух стал холоднее, пахнущим не выхлопами, а осенней листвой и дымом из труб. Я по-прежнему сидел на коленях у забора, но забор был другим. Старым, деревянным. А передо мной вместо новостройки высился тот самый родной и ужасный дом номер 17. В его окнах горел свет. Я был здесь. В своем теле, в ту самую ночь. Как молния в сознании вспыхнула мысль, выдернутая из архива. Угол квартиры на первом этаже остался практически цел. Адреналин ударил в голову, сметая всю усталость и страх. Я сорвался с места и побежал к подъезду. Ноги сами несли меня, обходя знакомые трещины на асфальте. Я влетел в парадную, запах домашней еды, лака для пола и старого линолеума ударил в нос, вызвав резкий болезненный приступ ностальгии. Лестница, третий этаж, квартира номер 5. Я бежал, не чувствуя под собой ног. Сердце колотилось, вырываясь из груди. Вот она, знакомая дверь с потертостью на ручке. Я замер перед ней, пытаясь перевести дух, чтобы войти и все объяснить, вытащить их всех. И в этот миг дверь силы распахнулась изнутри, и в меня с разбегу врезался маленький, испуганный мальчик. Он свалился на пол прихожей, почесал затылок и поднял голову. Его широко раскрытые, полные слез глаза смотрели на меня. Это был я. 6-летний Никита. Время остановилось. Взгляд взрослого человека встретился со взглядом ребенка. И в этой секунде все пазлы в голове с щелчком встали на свои места. Я все понял. Понял, что тогда происходило. Понял, что должен делать. Не пытаться спасти всех, это было невозможно. Спасти хотя бы его. Себя. Я медленно опустился на колено, после чего резко закинул его на плечо, захлопнул входную дверь и ринулся по коридору. Я не стал бежать к выходу. Слишком далеко, слишком рискованно. Времени не было. Я побежал по лестнице на первый этаж, к той самой квартире номер один. Дверь была старой, деревянной. Я отступил на шаг и с размаху ударил по ней плечом. Раздался сухой хруст, и замок не выдержал. Мы ворвались внутрь. В квартире пахло вареной картошкой и стариком. Из комнаты вышел хозяин и закричал, потрясая кулаком. «Эй, вы кто такие? А ну, выходите отсюда!» Я проигнорировал его. Взгляд метнулся в соседнюю комнату, ту самую, и я увидел в самом углу большой темный дубовый шкаф. Идеальное укрытие. Я вбежал в комнату и распахнул дверцу шкафа. Внутри висела старая одежда, лежали какие-то коробки. «Быстро! Залезай!» Приказал я маленькому Никите, запихивая его вглубь и вываливая на пол груду вещей. Он смотрел на меня с ужасом, но не сопротивлялся. «Не смей никуда вылезать! Стой тут, а то умрешь, понял? Прошу тебя!» Это были последние слова, которые я успел крикнуть ему, прежде чем захлопнул тяжелую дверцу. В этот момент старик уже набрасывался на меня сзади. Я обернулся, времени на уговоры не было. Считанные секунды, на комоде рядом стояла тяжелая фаянсовая ваза. Я схватил ее, сделал один длинный шаг и со всей силы опустил на голову мужчины. Раздался глухой, кошмарный звук. Он не крикнул, просто осел на пол, как подкошенный. Я не стал проверять пульс. Выскочил из квартиры в длинный коридор, следом на улицу, и тут же замер. Прямо перед подъездом, подбрасывая в руках старый мяч, стоял Ваня. Он с удивлением смотрел на меня, взрослого незнакомца, выбежавшего из чужой квартиры. В ту же секунду земля содрогнулась. Из-под земли донесся низкий животный рев. Окна в подъезде звякнули. Ударная волна шла изнутри. Идеи окончательно покинули меня. Бежать было некуда. Я сделал последний в жизни шаг. Бросился к Ване, накрыл его своим телом, прижав к себе и закрыл голову руками. Мир взорвался в огне и боли. Я почувствовал, как на спину обрушивается адское пекло, словно на меня вылили раскаленный металл. Кости затрещали. Но я не издал ни звука, лишь сильнее из последних сил прижал к себе маленькое хрупкое тело друга. Вслед за этим нас подхватило ударной волной и куда-то отбросило. Я не смог уже открыть глаз. Сознание поглотило абсолютное. Беспросветная тьма. Темно. Где я? Эхом отдалась мысль в моем сознании. Я все еще жив? Вокруг словно была пустота. Я не касался ногами земли, я не чувствовал порыв ветра и совершенно ничего не слышал. Вокруг была настолько гнетущая тишина, что она меня пугала. Вдруг где-то вдалеке послышался тихий, ритмичный звук. Это было похоже на тиканье. Нет, на пищащий звук кардиомонитора. Звук приближался, становился громче. Вслед за ним я услышал невнятную речь. Это был мужской голос. Он становился все четче. В какой-то момент мне казалось, что я разбираю отрывки фраз. Темнота вокруг начала исчезать. Я увидел длинный туннель из света. Пытался пойти к нему, но двигаться не получалось. Я не мог даже пошевелить рукой. Неожиданно голову прорезала уже до жути знакомая боль в висках, и тут я открыл глаза. Все было мыльным, но через пару секунд взгляд сфокусировался. В моем носу что-то было, а рядом стоял человек. Это был взрослый мужчина лет 40, разговаривал с медсестрой. Я медленно поднял руку, но замер. Моя рука такая маленькая. Я снова в детском теле. Немного обдумав ситуацию, я вытащил эту белую трубку из своего носа, после чего сразу закашлялся. Этот человек, который стоял рядом, тут же обратил на меня внимание. «Никита, слава богу, ты очнулся! Как ты себя чувствуешь?» Его голос был громкий, режущий слух. Я поморщился, после чего спросил. «Вы Сергей Владимирович?» Как я и думал, мой голос был детский. «Что? Да, ты меня знаешь?» «Знаю». Я приподнялся в сидячее положение и уставился в простынь между ног. «Какое сегодня число? Год?» 20-е. Ты пролежал в коме почти неделю». «Ясно. Сергей Владимирович, вы должны записать меня в список погибших. И сходите к кардиологу в ближайшее время». «Что? О чем ты, малец?» «Послушайте!» — почти вскрикнул я. «Вы должны записать меня в список погибших! Я подготовлюсь, я просто обязан попробовать снова. На этот раз я спасу их! Спасу всех!» «Что ты имеешь в виду, Никита? Кого ты спасешь?» Я молчал, уставившись себе в дрожащие детские ладони. «Никита!» Бедный ребенок бросил взгляд на Сергея. По его щекам потекли слезы, а нос начал непроизвольно всхлипывать. «Где я? Кто вы такой?» «Ты же знал!» Во взгляде Сергея явно проступил страх. «Где мои родители? Где Ваня? Что происходит? Мама! Мама! Позовите маму, пожалуйста!» Громкие крики маленького Никиты наполняли все вокруг. Он звал родителей, звал своего лучшего друга и совсем не понимал происходящего. Но мой путь был окончен. Мое сознание растворилось. Теперь все на плечах этого испуганного ребенка. Спустя 20 лет он найдет ошибку в документах и попробует все исправить. Снова. Как это сделал я, как это делали до меня, и как это будет делать он, пока мы не спасем хотя бы Ваню.